Пьерон слышал, как тяжело дышит, захлебывается, всхлипывает насос. Тогда Пьерон предупредил Тансара, но тот злобно выругался и ответил, что надо ждать инженера. Дважды стволовой обращался к старшему Штейгеру, но тот только пожимал плечами с удрученным видом. «Ну да, вода прибывает, но что тут можно сделать?» Появился Мук с лошадью, которую он повел на обычную ее работу, но сейчас ему приходилось держать ее под узцы обеими руками. Старая сонная кляча вдруг заупрямилась, уперлась и, вытянув шею к шахтному стволу, пронзительно ржала, словно чуяла смерть. «Да что с тобой, умница? Чего ты испугался?» «Ха-ха, дождь тебе не понравился? Пойдем-ка, пойдем, это тебя не касается». Но лошадь дрожала всем телом и не шла. Конюху пришлось силой вести ее на откатку. И почти в ту самую минуту, как Мук исчез с лошадью в глубине квершлага, в шахтном стволе что-то треснуло и с грохотом полетело вниз. Это оторвалась матица сруба и упала с высоты в 180 метров, стукаясь о стенки ствола. Пьерон и откатчики успели отскочить, дубовая балка сплющила пустую вагонетку, а из ствола, как сквозь прорвавшуюся плотину, потонула вода и лилась, не останавливаясь. Дансар хотел подняться по лестницам, посмотреть, что случилось, но лишь только он заговорил об этом, обрушилась вторая матица. Поняв, что близка катастрофа, старший Штейгер, не колеблясь, отдал приказ подниматься и разослал Штейгеров по всем выработкам собирать людей. Началась паника. Из каждой выработки опрометью мчались вереницами углекопы и штурмовали клеть. Люди дрались, в свалке давили друг друга. Каждый стремился немедленно выбраться на поверхность. Некоторые пытались подняться по лестницам, но тотчас спустились обратно и кричали, что проход забит. После каждого подъема клети люди холодели от страха. Пройдет ли клеть еще раз среди препятствий, загородивших пролет ствола? Вверху разгром, должно быть, продолжался, слышались глухие раскаты, обшивка и бревна трещали, расшатывались, и все громче раздавался непрестанный плеск проливного дождя. Вскоре одна клеть оказалась пробитой и вышла из строя. Она уже не могла скользить между проводниками, вероятно, тоже сломанными. Вторая клеть продиралась с таким трудом и с такой силой терлась о выпеченную обшивку, что трос наверняка должен был лопнуть. А ведь надо было еще поднять человек 100. Все выли, с бранью цеплялись друг за друга. Несчастные, окровавленные люди боролись с водой, уже заливавшей их.